Глава третья. Третья империя. Избрание Гавриила Великого. Гавриил Соколов, прозванный еще при жизни Великим, пятый за всю историю России правитель 2012-2030 с таким прозвищем, основатель Третьей Российской империи по состоянию на сегодняшний 2054 год, явно является самым великим человеком 21-го столетия. Я же думаю, что с ним не сравнится и ни одному из великих правителей прошлого. Потому что империя большинства из них либо отнималась еще при их жизни, как у Наполеона или Гитлера, либо распадалась сразу после их смерти, как у Александра Македонского или Чингисхана, либо в крайнем случае переживала их на несколько десятилетий, как у Карла Великого или Иосифа Великого. Лишь очень немногих, как у Кира Великого или султана Османа I, созданная ими империя пережила их на много поколений, как, похоже, будет и с Российской Третьей империей. Но ни одна не изменила общую ситуацию на земле так, как она. Гавриил был высоким и худым, немногословным человеком, с каштановыми волосами и светлыми глазами. В целом в его внешности и манере держаться не было ничего особенно примечательного. Он родился 26 июля по григорианскому стилю, ныне его день рождения празднуют 13 июля, 1962 года в семье военного офицера и учительницы. Он окончил юридический институт в 1984 году и работал в милиции, сначала сыщиком, затем следователем до 1995 года. Потом уволился и стал предпринимателем, импортировал и фасовал продукты питания, такие как кофе, рис и крупы. В 2003 году, уже став богатым человеком и, естественно, не по олигархическим меркам, он с помощью приобретенных связей и денег вернулся на государственную службу в прокуратуру, поскольку зарабатывать дальше, уже имея на обеспеченную жизнь до ее конца, ему по его натуре было неинтересно, а тянуло его служить государству. В 2007 году, в возрасте 45 лет, он стал сотрудником аппарата Совета Безопасности России, а в 2008 – помощником президента Владимира II. Он занимался искоренением коррупции «Чистая ночь» – его рук дело. Присоединением Казахстана, реформированием силовых структур, началом строительства – трансполярной железной дороги. В 2009 году он был назначен премьер-министром. Когда приблизились выборы 2012 года, Владимир II в категорической форме заявил, что не собирается переизбираться, хотя по Конституции у него есть право на второй срок. Он и так, дескать, правит уже три срока, хотя и не нарушает букву закона, потому что в части исчисления сроков президентства Российский Союз не правопреемствовал Российской Федерации, но нарушает его дух. Он открыто предложил в качестве своего преемника Гавриила, объявив, что пусть люди решают, но он, Владимир, считает наилучшим кандидатом именно Соколова. Гавриил был к тому времени уже широко известен и достаточно популярен, при том, что он не любил протокольных, а также так называемых тусовочных мероприятий и не часто появлялся в телевизоре, да и то в основном в новостях. Но он все-таки 2 года был премьером, то есть вторым после президента ньюсмейкером. Популярность же его родилась в период его борьбы с коррупцией и олигархами в 2007 году. Он пережил покушение и был тяжело ранен, при том, что по стечению обстоятельств это произошло перед телекамерами во время торжественного мероприятия. Он и кампанию вел так же. Не ездил на встречи с избирателями, не давал интервью, не расклеивал листовки и не показывал ролики. Лишь несколько раз выступил по телевидению в положенное кандидатам бесплатное время. Его словами, объясняющими столь необычную кампанию, были: «Чего там говорить? Вы не один год знаете меня по делам». А ключевым, как у нас говорят, посланием было то, что хотя и кажется, что все хорошо, стране не выиграть войну без глубоких изменений. Народу, однако, такая кампания понравилась, и Гавриил был избран уже в первом туре, получив 52,9% голосов. И никто не ожидал ничего особенного. Ни его сторонники, ни противники, когда он появился в телевизоре после объявления избирательной комиссии. Но на самом деле это были последние спокойные минуты России на долгие годы. Гавриил сказал, что все гораздо хуже, чем принято считать. И что если это не услышали как следует во время его кампании, это проблема слушающих. Сейчас Запад занят своим кризисом. Но ни один кризис не бывает вечным, и когда на нас навалятся, мы не выдержим в настоящей войне на истощение, потому что даже сейчас наш ВВП – меньше объединенного западного более чем в 4,5 раза. У нас негодная армия, хотя и несравнимая с той, что была 12 и даже 7 лет назад. У нас отсталая наука и плохое образование. Главное, у нас нет понимания истинной цели, поэтому нет гармонии, чувства справедливости существующего порядка, а значит, нет и правильно выстроенной социальной структуры государства, которая выдержит любые тяготы столкновения с внешним или внутренним врагом. И для создания ее нужны столь глубокие изменения, что их нельзя сделать слуге народа, президенту, избранному по действующей конституции. А посему я отказываюсь быть вашим президентом, — сказал Гавриил, — хотя вы меня и избрали. Я готов впрячься и сделать все это, но только в качестве самодержца. Никто ведь не знал, что меня изберут сразу. Избирательные участки готовы ко второму туру через 2 недели. Так пусть вместо него будет референдум, на котором ответьте на один вопрос, который я тут для вас вывел на бумаге. Гавриил показал в объектив лист с напечатанным вопросом. Согласны ли вы отменить Конституцию 2008 года, учредить в России самодержавие, призвать самодержцем Гавриила Соколова и наказать ему подготовить и вынести на народное утверждение в 2013 году новую Конституцию? Если не захотите, можете либо считать избранным того, кто получил второе место после меня, либо назначить новые выборы, как решит избирком. С этими словами Гавриил закончил свое выступление.